Переезд без сепарации. Это когда вы переехали, но мама продолжает держать вас в тисках телефонных звонков и обвинений. Особенно трагична ситуация у единственных детей в семье. Мне повезло, у меня есть старший брат, и он исполняет роль хорошего сына. Я же в своей семье рандомный фрик, от которого можно ждать чего угодно, кроме правильных поступков. Зато мой брат рыцарь-тамплиер на фоне меня, ослепнуть можно от его сияния. Но он действительно прекрасный сын, и муж, и гражданин, и отец. Что делать детям-одиночкам, которых контролируют родители? Во-первых, четко осознать, что ваше перманентное чувство вины перед мамой – результат ее манипуляций. Никто не умеет так профессионально дергать за наши ниточки, как это делают наши мамы. Ваша задача – не воспринимать ее обвинения всерьез, не входить в диалог на эту тему. Держитесь, игнорируйте сколько можете. Можно жить и без чувства вины, помогать маме, когда нужно, но не в ущерб своей жизни, и проводить с ней время, строго дозированное, потому что вам надо заниматься своей жизнью. Во-вторых, воспитывать родителей, то есть аккуратно приучать их не лезть в вашу жизнь. Вам не нужны их советы, у вас своя голова есть. Когда вас бомбардируют критикой или советами, вы пресекаете это словами «мама, я разберусь сама». Если мама срочно требует вашего присутствия, потому что плохо себя чувствует, выясните, что с ней и как можно помочь дистанционно. Чаще всего это диверсия, чтобы держать вас около себя. Совершенно не обязательно выезжать по первому свистку. Пару раз не приедете, и у нее прекратится плохочувствие. Но мы понимаем, что если у мамы, не дай бог, онкология, вы должны отложить все и ухаживать за мамой. Вы не обязаны быть лучшей дочерью на свете. Я давно смирилась с тем, что я плохая дочь. Правда, когда я нужна, я всегда рядом, и мои деньги к их услугам. И я все равно плохая дочь. Я слышу это регулярно и соглашаюсь. Меня это не ранит. Я не стараюсь быть хорошей, просто потому, что это бездонная пропасть. Чем больше даю, тем больше от меня требуют и выражают недовольство. Поэтому даю тогда, когда считаю нужным. Цена за звание хорошей дочери слишком завышена. Поживу в звании плохой. Это подешевле, хотя и не бесплатно. Первое время после переезда я велась на манипуляции, и это было больно. В какой-то момент меня достало, и я перестала общаться с семьей почти на полгода, чтобы они поняли, я взрослый человек, со мной больше нельзя разговаривать ультимативно, я имею право на личную жизнь, и им не нужно знать подробности, у меня свои дела, и они могут быть приоритетнее их дел. Это жестокий метод, но я не знала на тот момент, как еще донести до них простую мысль: я не собственность. Я не советую вам прекращать общение с родителями, это жестоко. Просто придется каждый день выстраивать дистанцию, не реагировать на обидки и защищать свои границы. И так жить придется не один год.